Глава шестая. Дим – попаданец. В первую же ночь в этом городе вечером ко мне в спальню пришла не Эль, а Лара. Сам я событий не торопил и не настаивал, чтоб непременно два раза в неделю. Один раз со светлой, другой с темной, и уж тем более графика дежурств не составлял. Но сомневался, что если дам команду, мол, сегодня Эль, а послезавтра Лара, то подчинятся. Но счастья им это не прибавит. Мне самому тоже. Да и ревность никуда не денется, так что решил подождать. И дать им возможность самим разобраться в своих отношениях и свыкнуться с мыслью, что их у меня две, не только официально, но и на самом деле. Вот и дождался. Пылинки мне теперь придется сдувать уже с обеих. Этот вывод был бесспорным результатом ночи, проведенной со второй ушастой. Как в темноте отличить светлую эльфийку от темной? Чисто на ощупь никак. Это если резиновые перчатки надеть. Но таких перчаток у меня, к счастью, нет. Те, что в аптечке НЗ не считаются. Хотя про перчатки это я теоретизирую. Не пробовал и пробовать не собираюсь. А по той энергии, что идет через каждое прикосновение от них, ушастые очень даже отличаются. От обеих ко мне идут очень положительные эмоции, но разные. И еще я понял, что Эль меня любит намного сильнее, без оглядки и никак не сдерживаясь. По поведению и не скажешь. Хотя что я знаю об эльфийском поведении? А вот с Ларой есть ощущение, что остался какой-то последний барьер или недосказанность, но тоже любит, и в этом нет никаких сомнений. Пылинки сдувать – это, конечно, хорошо, но не мешало бы и мне в своих чувствах к эльфийкам разобраться. Люблю ли я их вообще или просто приятно провожу время? А если люблю, то которую? Остановиться только на этой, любимой? Или и дальше продолжать поддерживать такие же отношения, как сейчас, с обеими, раз уж они сами не против и не требуют от меня определиться? Странно, но действительно не требуют. Непростые вопросы. Люблю? Да, люблю. Которую? А вот не знаю. Вернее, прекрасно знаю, что обеих, хотя и по-разному. С Эль действительно хочется пылинки сдувать, на руках носить и вообще хранить ее и защищать, обнять и не отпускать. С Ларой же не очень-то и поздуваешь, да и в защите она не нуждается, а вот на руках носить вполне можно, легкие они у меня обе. И вообще, тут не глупые вопросы себе нужно задавать, а радоваться, что мне два таких ушастых чуда достались. Кстати, об ушах. Помню, в самом начале попросил у Эль разрешения потрогать ее уши. Один раз разрешила, хотя была явно не в восторге. Ага, я бы еще попросил грудь пощупать. Теперь могу трогать сколько угодно, и то, и другое. Когда целую кончики длинных ушек, светлая вообще млеет. Да и темная совсем не против таких экспериментов. А ведь к своим ушам эльфийки с трепетом относятся. И это явный признак полного доверия. Ларине, темная эльфийка. Одной вещи я боялась больше всего. И когда клятву богу мести произносила, и особенно потом, когда узнала, что исполнителем назначен человек. Так вот, страшилась. А вдруг он узнает, что я обязана выполнять любые его приказы? Боялась именно потому, что была уверена, как только узнает, тут же прикажет мне с ним спать. Почему-то у людских мужчин эльфийки в первую очередь именно такое желание вызывают, даже у тех, кто эльфов вообще ненавидит. И вот теперь мало того, что сама пришла, так еще это право у светлой отвоевала. Споров и скандалов не было, но чувствовалось, что не хочет она эту позицию сдавать. Хотя мне всего не полных полторы сотни лет, но опыт в этом деле кое-какой имеется. Мужчины, эльфы у меня были, целых два. Никаких чувств, кроме любопытства, я тогда не испытывала. Но сейчас есть хотя бы с чем сравнивать. Так с Вадимом было не хуже, но и не лучше, чем с теми двумя. То есть ни хорошо, ни плохо, просто никак, а вернее так же. Хотя мне самой сейчас непонятно, чего я, собственно, жалуюсь. Или вернее будет сказать, сожалею. Радоваться должна, что естественного отвращения ни капли не было. Ведь с человеком же. Но все же, наверное, вру, что никаких чувств не было. Были. Было какое-то удовлетворение от того, что доставило своему человеку радость. Потом, когда он всякую ерунду начал мне на ушко шептать и сами уши целовать, было очень приятно. Совершенно непонятно почему. Еще была приносящая радость уверенность, что он испытывает ко мне теплые чувства. От меня положительная энергия идет, и тот, кому она направлена, почувствует ее при прикосновении обязательно. Но чтобы ее принять так, как принимает Вадим, нужна взаимность. То есть принимающий тоже должен раскрыться, и совсем не важно, маг он или нет. А ведь от светлой, судя по всему, энергии идет куда большее. Я это даже по ауре разглядеть могу. Что очень странно, обычно это скрыто, и никто, кроме того, кому предназначено, увидеть не может. И раз Вадим принимает ее от нас обеих, то значит обеих любит. Только люди так и умеют. Когда давала клятву божеству, то не рассчитывала на долгую жизнь и была готова на очень многое, чтобы отомстить. А когда это многое сделала не по принуждению, а по собственной воле, начинаю сожалеть, что не будет продолжения. Странно, сама по-прежнему готова умереть. А вот Вадима жалко. Так, глядишь, скоро и светлую жалеть начну. Случаев, чтобы этот бог мести не выполнил взятых на себя обязательств, не было. Но и о том, чтобы соискатели потом жили долго и счастливо, тоже неизвестно. Ну и ладно, за время, что нам осталось, постараюсь сделать все, чтобы Вадим был счастлив. И даже светлую трогать не стану. Раз она дает моему человеку больше, чем я, то буду ей за это благодарна. А вот умышленно оттягивать события не стану. И даже думать об этом не стоит. Этот бог очень любит злые шутки, и неизвестно, чем все это может закончиться. Вадим тоже любит странно шутить, но такого противника ему не переиграть, и вся его удача не поможет. Но и возражать, если спутники захотят переждать и отдохнуть, тоже не буду. На остальных его недовольство распространяться не должно.